Глава третья. Как жаль, что Оффенден не был для мисс Харлетт домом детства, согретым семейными воспоминаниями. На мой взгляд, жизнь человека должна прочно укорениться на каком-нибудь клочке родной земли, проникнуться нежной братской любовью ко всему, что растет, цветет и плодоносит вокруг. К труду крестьян и ремесленников, к звукам и ароматам, которые наполняют воздух, ко всему, что дарит родному дому особое, незабываемое место в постоянно растущем познании мира. Только здесь первые, особенно яркие воспоминания окрашены искренней симпатией, а дружеское знакомство со всеми соседями, включая собак и ослов, приобретается не путем сентиментальных усилий и раздумий, а милой, вошедшей в плоть и кровь привычкой. В 5 лет от роду смертные еще не готовы стать гражданами мира, вдохновиться абстрактными понятиями, подняться над предпочтениями, достигнув высшей объективности. Пристрастие к молоку, с которого мы слепо начинаем земной путь, остается тем необходимым питанием, которое тело и душа должны получать хотя бы некоторое время. Лучшее введение в астрономию – представление о ночном небе как о небольшой группе звезд над крышей родного дома. Однако то благословенное постоянство, где берет начало глубокая привязанность, полностью отсутствовало в жизни Гвендолин. Прошел лишь год с того момента, как Оффенден стал маминым домом. Главным образом благодаря близости к дому пастора прихода Пенникот. Холодным октябрьским днем, под громкие крики грачей, и неслышное кружение желтых листьев вязов, миссис Девилоу, Гвендолин и 4 ее сводных сестры, гувернантка и горничная, следовали в другом экипаже, впервые проехали по аллее парка. Осеннее время года гармонировало с обликом массивного старинного дома из красного кирпича, слишком старательно украшенного камнем, не исключая двойного ряда узких окон и тяжелого квадратного портика. На камне прекрасно рос зеленый лишайник. Поверхность кирпичей облюбовал его пепельно-серый собрат мох, так что, несмотря на внушительную и солидность здания, в фасаде вовсе не ощущалось мрачности. Окна приветливо обращались к 3 аллеям – восточной, западной и южной, каждая из которых тянулась по старинному парку на добрую сотню ярдов. Если бы дом стоял на вершине холма, то окружающий пейзаж не ограничивался бы небольшой собственной территорией, а простирался дальше, к покрытым соломой крышам далеких деревень, церковным шпилем, рассеянным по округе отдельно стоящим хижинам, к поросшим светлыми лесами холмам и свежести зеленых лугов древнего графства Уэссекс. Но даже располагаясь в низине, среди пастбищ, одним из своих фасадов дом обращался к внешнему миру сквозь причудливые изгибы известняковых копий, чьи величественные очертания не раз менялись из-за вторжения человека. Скромные размеры дома лишь с некоторой натяжкой позволяли назвать его особняком. Арендная плата оказалась умеренной за неимением земли. К тому же сдать его оказалось не просто из-за мрачной тяжелой мебели и старой, выцветшей обивки кресел и диванов. Однако при первом же взгляде на дом и его обстановку становилось ясно, что здесь жили не какие-нибудь торговцы. И для его обитателей, принадлежавших к пограничному социальному кругу, каждый шаг в сторону высшего общества неизменно становился поводом для радости и гордости, поэтому мысль, что дом некогда верой и правдой служил вдовствующим графиням, добавляла ярких красок праведному удовлетворению, которое миссис Девилоу испытывала от обладания собственным жилищем. Непонятным, таинственным для Гвендолин образом обретение Оффендина внезапно стало возможным после смерти отчима, капитана Девилоу. Последние 9 лет джентльмен навещал семью редко, но достаточно бурно, чтобы примирить жену и детей с новой разлукой. Однако Гвендолин не столько искала объяснений, сколько по достоинству оценивала сам факт и его последствия. Личные перспективы предстали в новом, значительно более выгодном свете. Прежняя жизнь ей не нравилась. Постоянные переезды с одного заграничного курорта на другой, частые смены парижских квартир, неприязнь к чужой мебели и случайным людям, встреченным в обстоятельствах, подавлявших яркую творческую натуру. Все это не приносило ничего, кроме ставшего привычным разочарования. 2 года учебы в престижной школе, где во время важных событий Гвендолин непременно оказывалась на виду, укрепили уверенность в собственной исключительности. Столь выдающаяся личность, как она, не могла существовать в обычных условиях и занимать иное социальное положение, помимо самого заметного и благоприятного. Теперь, когда мама обзавелась приличным домом, сомнения и страхи по этому поводу развеялись. А к собственному происхождению Гвендолин относилась легко. Она понятия не имела, каким образом дедушка составил капитал, унаследованный 2 дочерьми. Однако в Англию он приехал из Западной Индии, и всякие другие вопросы были излишни. Семья отца занимала столь высокое положение, что не считала возможным обращать на маму внимание. Впрочем, это не мешало миссис Девилоу бережно хранить миниатюрный портрет леди Молли, одной из родственниц мужа. Возможно, Гвендолин удалось бы узнать об отце больше, если бы не инцидент, случившийся вскоре после того, как ей исполнилось 12 лет. Однажды миссис Девилоу достала реликвии, напоминавшие о первом муже, что делала чрезвычайно редко. Показала девочке его портрет и, явно рассчитывая на нежные дочерние чувства, сентиментально поведала, что дорогой папа умер, когда малышка была еще в пеленках. Гвендолин тут же вспомнила о нелюбимом отчиме, отравлявшем ее жизнь, и спросила: «Зачем ты снова вышла замуж, мама? Лучше было бы этого не делать». Миссис Девилоу залилась краской, конвульсивно вздрогнула и, спрятав портрет, с несвойственной ей злобой воскликнула: «Бесчувственный ребенок!» Гвендолин обожала маму. Престыженная и глубоко расстроенная, больше она ни разу не спросила об отце. Этот случай горестного, хотя и запоздалого раскаяния, не был единственным. Всегда, когда позволяли обстоятельства, миссис Девилоу старалась устроить так, чтобы Гвендолин ночевала в ее комнате ибо материнская нежность изливалась преимущественно на старшую дочку, родившуюся в более счастливое время. Однажды ночью у нее случился острый приступ мигрени, а действенного средства, всегда хранившегося на прикроватной тумбочке, не оказалось на месте. Миссис Девилоу попросила дочь принести лекарство. Однако здоровая, полная сил юная леди не пожелала покинуть уютную теплую постель и невнятно, но решительно отказалась. Мать обошлась без лекарства и не высказала ни слова упрека. Однако на следующий день Гвендолин в полной мере осознала, как дурно поступила, и постаралась загладить вину ласками, не стоившими ей ни малейшего усилия. Она всегда пользовалась любовью и поклонением всей семьи и слуг. Мама, сестры, гувернантка и горничные прислуживали ей, словно принцессе в изгнании. Естественным образом трудно было представить собственные удовольствия менее важными, чем преподносили их окружающие. Поэтому случайное нарушение заведенного порядка могло вызвать вспышку изумленного негодования в неудачный день, находившего выход в неистовых поступках, противоречивших обычному поведению. Никогда, даже в раннем детстве, Гвендолин не отличалась бессмысленной жестокостью. Больше того, с энтузиазмом спасала и выхаживала тонущих букашек. Но в то же время в семье хранилось молчаливое, угрюмое воспоминание о том, как однажды в припадке раздражения она задушила канарейку сестры лишь за то, что невинная пташка слишком громко пела, создавая резкий диссонанс ее собственным вокальным упражнением. Раскаявшись в качестве компенсации, она не поленилась купить сестре белую мышку, а своему поступку нашла оправдание в особой чувствительности, свойственной тонкой натуре. И все же любое воспоминание о непредумышленном, но оттого не менее жестоком и отвратительном убийстве заставляло ее болезненно морщиться. Гвендолин были знакомы укоры совести. Однако она не любила, чтобы раскаяние стоило ей слишком дорого. Поэтому теперь, в 20 с лишним лет, она сознательно направила часть природной силы на самоконтроль, чтобы избавить себя от унизительного раскаяния. Сейчас пламенный характер и своеволие проявлялись у нее чаще, чем прежде, но за ними таился расчет. Приехав в Оффендин, который даже миссис Девилоу увидел впервые, дом арендовал зять мистер Гаскоин. Все вышли из экипажа, поднялись на крыльцо и остановились перед распахнутой дверью. Отсюда можно было оценить общую картину и в то же время увидеть холл с каменным полом и широкой лестницей. Мрачные картины на стенах скрашивались ярким, веселым пламенем камина. Все молчали. Мама, гувернантка и 4 сестры смотрели на Гвендолин, как будто их чувства всецело зависели от ее решения. О девочках, начиная с 15-летней Элис и заканчивая 9-летней Изабель, с первого взгляда трудно было сказать что-нибудь конкретное. Бросался в глаза их нежный возраст и потрепанные черные платья. Гувернантка мисс Мэри выглядела пожилой и начисто лишенной выразительности. Увядающая красота миссис Девилу казалась еще более жалкой из обращенного к старшей дочери умоляющего взгляда, в то время как Гвендолин с видом поспешной, но оттого не менее авторитетной оценки, осматривала дом, пейзаж и холл. Представьте молодую горячую скаковую лошадь, пасущуюся в загоне среди неухоженных пони и смирных упряжных кляч. «Ну, дорогая, что скажешь?» Наконец поинтересовалась миссис Девилоу осторожным, просительным тоном. «По-моему, очаровательно», — быстро ответила Гвендолин. «Романтическое место, здесь вполне может случиться что-нибудь восхитительное. Прекрасный фон для увлекательных событий. В этом доме не стыдно жить». «Здесь нет ни капли вульгарности», — вставила матушка. «О, вполне подойдет и для свергнутого монарха, и для обедневшего аристократа. Нам следовало бы обитать в роскоши, однако приходится довольствоваться малым. Зато о большей поэтичности трудно мечтать. Вот только мне почему-то казалось, что дядя и тетя Гаскоин нас встретят. Да и кузина Анна тоже», — добавила Гвендолин совсем иным, удивленно обиженным тоном. «Мы слишком рано приехали», — ответила миссис Девилоу. И, войдя в холл, обратилась к шагнувшей навстречу экономке. «Вы ожидаете визита мистера и миссис Гаскоин?» «Да, мадам, они приезжали вчера, чтобы распорядиться насчет каминов и обеда. Но что касается каминов, то я топлю их уже неделю. Все комнаты хорошо проветрены, мебель вычищена настолько тщательно, что хотелось бы отдельной платы за работу. Полагаю, вы оцените, как блестит медь. Думаю, когда приедут мистер и миссис Гаскоин, они подтвердят, что все сделано добросовестно. В 5 наверняка будут здесь». Известие обрадовало Гвендолин, не готовую принять холодное равнодушие родственников. Поднявшись по ступеням, застеленной ковром каменной лестницы, чтобы посмотреть, что делается наверху, она тут же спустилась обратно и вместе с девочками заглянула в каждую из примыкающих к холлу комнат. Столовую украшали панели из темного дуба и такая же мебель с потертой обивкой из красного атласного дамста. Над буфетом висела копия картины Снейдерса с изображением встревоженной своры собак, а камин венчал образ преломляющего хлеб Христа. Примечание. Снейдерс, Франц, 1579-1657 годы. Фламандский живописец, мастер натюрмортов и анималистических композиций в стиле барокко. Конец примечания. В библиотеке царила почтенная коричневая кожа, наполнявшая воздух особым терпким ароматом. Последняя дверь вела в гостиную, которой предшествовала наполненная старинными безделушками небольшая комната. «Мама, мама, скорее иди сюда!» — воскликнула Гвендолин, повернувшись к беседовавшей с экономкой миссис Девилоу. «Смотри, здесь есть физгармония! Я буду святой Цицилией, и кто-нибудь напишет мой портрет. Джакоза, так она называла мисс Мэри, распустите мне волосы. Видишь, мама?» Бросив на стол шляпку и перчатки, она устроилась перед физгармонией в восхитительной позе, устремив взор в пространство. Покорная Джакоза вынула скреплявший тяжелый узел гребень и несколько раз встряхнула блестящие светло-каштановые волосы, которые рассыпались по спине Гвендолин до тонкой талии и ниже. «Очаровательная картина, дорогая!» — с улыбкой отозвалась миссис Девилоу, даже в присутствии экономки, не скрывая восхищения красотой и фантазией любимой дочери. Гвендолин встала и восторженно рассмеялась. Небольшой театральный экспромт возник весьма кстати. Оживив знакомство с новым домом и ограниченно вписавшись в естественные декорации –